Это все потому, что тут только низшие слабенькие демоны, на которых хватает одного выстрела из зачарованного Вейтлианом лука. Чуточку надувшись и делая хвостиком недовольный мах-мах, постаралась изложить свою версию предельно академически отстраненным тоном Нека. Ох, этот вкус победы и превосходства! В удовольствии тиская рукоять лука, зажмурилась волчица и тоже махала хвостиком, но быстро-быстро и радостно-радостно. Заклинания площадного поражения начитываются долго. Если бы я использовала заранее вложенные в посох, то у тебя не было бы и шанса, ты должна это понимать, продолжала дуться волшебница. Ага, как скажешь, спасибо, что уступила мне, Нерока. Поколебать хорошее настроение лучницы было невозможно, поэтому кота-девочку просто схватили и начали тискать. Что ты делаешь, глупая? Тут же зафыркала котя, впрочем, не особо отбиваясь. Я так рада, что могу быть полезна. Ничего не слушая, уже ерзала носиком в сиреневых волосах мистеру мисс Хуфума. Могу убивать демонов. Я сильная. У-у-у. Ты глупая, окончательно смутилась жертва эмоций. Эх, и смирилась. Но вообще да, это было немного неожиданно. Не в том смысле, что мы держали Рёка за штатного маскота, которому нужно было только петь, поднимая нам настроение, создавать веселую суету и, чего уж там, радовать в постели. Мы видели, что она пашет на тренировках не меньше остальных, но все ее поведение и весь образ были чем-то, что никак не ассоциировалось с боевым профи. Девушка была простодушна и прямолинейна, порой немного неуклюжа и любила попадать в неловкие ситуации, на ровном месте то что-нибудь задевая лбом в фургоне, то роняя из рук, а то и хватаясь за палку во время разведения костра именно там, где у той потеки смолы, в результате чего еще минут 10 оттиралась. И то, что тогда, на стене осажденного демонами замка Тагат, она показала класс, мы слышали только с чужих слов, сами будучи в подземелье и не видя воочию, рассказы же очевидцев это рассказы очевидцев. И вот тот факт, что при некоторых обстоятельствах Рёка сможет одна зачистить подземелье в 1-2 этажа, а то и все три, это было немного внезапно на фоне того, что еще недавно она и одного зомби упокоить не могла. Хорошая работа, похвалил я радостно махавшую хвостиком Баршу. Но не расслабляемся, все под контролем, серьезно кивнула Эдиль. Кстати, вступила в беседу Эдиль, с нами уже все понятно, не хочешь испытать своих воинов-дракона, это духовные слуги. Сразу же нашли, чем ей возразить. Ага, при этом возражавшая Рёка отпустила Нерока, вскинула лук и походя всадила стрелу в глаз очередного беса, что только-только вышел из-за поворота, даже не глядя. Понятное дело, что выпендривается, но, вынужден признать, смотрелось это весьма и весьма, к тому же показывало, что, несмотря на свою привычную возню, девочки ни на миг не расслаблялись и прекрасно осознавали, где находится и что в любой момент что-то может пойти не так. «Хммм, хорошая мысль», — признал я, — «явитесь». Возникший будто из ниоткуда голубой туман сгустился в 6 фигур, 5 из которых были закованы в доспехи, а 6-я облачена в мантию. В коридоре сразу стало как-то тесновато. «Я хочу посмотреть, что вы можете. Убейте всех оставшихся демонов». Взяли под козырек призраки и дружно ломанулись вперед. Чуть позже. Камера сердца. Да, только и мог сказать я, оценивая результат. «Нет, вы молодцы», покачал я головой, «это так, мои мысли. Пока свободны, усилием намерения отправляю их в духовное хранилище». И духи, растворившись синей дымкой, послушно втянулись в на миг возникшую для восприятия магии плоскость, будто тень, отброшенную от моих ног. «Это было впечатляюще», заметила волшебница. «И решает массу проблем», вторила ей Адиль. «Но жутковато», признала Рёка. «Пусть и здорово», быстро поправилась она. «Угу», согласилась Эдиль. «Итак, мы оценили потенциал духов, и если боевая мощь у них и упала по сравнению с прижизненным уровнем, то незначительно, на свои золотые и серебряные ранги они вполне тянули, при этом Ильхейм, то есть маг, вполне мог колдовать по местной традиции, с жестами и зачитыванием текста, хотя не издавал шевелящимися губами ни единого звука, его мана просто формировала все нужные конструкции, как если бы звуки звучали. А еще эти 6 были оголтелыми вооруженными фанатиками, полностью лишенными страха смерти. Нет, они не подставлялись по-тупому, вполне принимая удары на щиты, когда это было надо, и пропуская туши демонов в рывке мимо себя, но у них не было той штуки, которая заставляет даже самого храброго воина отпрянуть, остановиться, перевести дух, не было опаски ранений. И если они могли убить врага ценой получения легкой раны, они его убивали, даже не задумываясь о том, что их могут задеть. И у них были основания к такому поведению. Мало того, что они тупо по скорости и навыкам превосходили местных демонов на порядок, так еще и любое ранение исчезало от капельки маны, влитой по нашей связи с моей стороны. Причем не сказать, что сильно большим ее значением, да и само вливание никакого контроля от меня не требовало, осуществляясь автоматически и мгновенно восстанавливая целостность поврежденного участка тела у призрака. При этом на свои приемы они расходовали свой резерв, который брали непонятно откуда. То есть я начинал проседать, только когда моего немертвого слугу травмировали, но не когда тот же Ильхейм кастовал заклинания. С учетом же доспехов, что, несмотря на свою призрачность, очевидно, сохранили все положенные качества, даже самого слабого духа максимум немного царапали и мяли, но не более того. То есть толпе незнающих страха и сомнений монстров стали противостоять такие же незнающие страха и сомнения монстры, только еще и самовосстанавливающиеся. То, что они делали все это молча, а не разрывая округу диким ревом, и были почти неотличимы от людей, делало картину только более жуткой. Вот только если девочки явно впечатлились этим фактом, что действительно был столь же впечатляющим, сколь и пугающим, то я морально обтекал от другого факта. Эту способность дала мне система. Да, я, по ее же словам, уже вышел за рамки рассчитанной модели, но меж тем этот выход за рамки был просто слеплен из кусков демонов и встроенных функций системы. Что это означало? Что как минимум этот великий владыка Дзатарат может сделать то же самое, причем у него были тысячи лет на создание и пополнение своей свиты. А если нам особо повезло, так развлекаться может каждый полноценный лорд бездны. Не успел я толком закончить мысль, как перед лицом развернулось новое окошко с сообщением системы. Индивидуальные способности владыки бездны основаны на присущем ему аспекте власти. Аспект власти над душами является уникальной прерогативой повелителя души, недоступен иным владыкам, воздвигшим свой статус существования на иных концепциях. И меня вновь окатило пониманием, кто такой этот Дзатарат, но теперь не столько полной подписью, содержащей глубины личности и мировоззрения, сколько акцентируя внимание на его аспекте. И был он повелителем магии, злой магии, если быть точным, в самом черном и тошнотворном ее выражении. Дзатарат был буквально чистым антагонистом Медуса и тем самым парнем, что отвечал за некротические данжи, вернее, то, что в них творилось, это была его епархия, его призвание и талант. Если местный бог магии покровительствовал магии чистой, если можно так выразиться, академически благородной, то Дзатарат упивался самыми извращенными и мерзкими ее возможностями. Своей магией он мог сотворить очень многое, в том числе и влиять на души, да и некромантия была ему как никому близка, но все же суть данного демона была именно в магии, а не прямом влиянии на души, как получилось у меня. И хотя у него, бесспорно, были свои легионы нежити, но таких солдат, как я, он создать не мог. По крайней мере, точно не так же легко и не в тех количествах. Новая информация приводила к новым размышлениям. Тот факт, что вместо неисчислимых легионов бессмертных тварей, не знающих страха и сомнений, для кого смерть в бою – лишь временное неудобство, пусть и значительное, если какая эпичная тварь не поможет, меня будут ждать просто неисчислимые легионы тварей, не знающих страха и сомнений, радовал. Серьезно, без шуток. Пусть демонов до хрена, но я могу их убивать насовсем. Возможно, если этот факт дойдет до них, вернее, когда он до них дойдет, они призадумаются и испугаются. Да, это повлечет какие-то ответные шаги, должно повлечь, но носить они будут, скорее всего, индивидуальный порядок. Хотя бы потому, что в общем и целом эти ребята и так делают все, что только возможно, чтобы уничтожить мир. Почему я уверен, что демоны узнают о том, что в этом мире нашли способ их убивать окончательно, элементарно? Приконченные мной рыцари бездны являлись элитными юнитами. Вполне возможно, что работали на одного и того же господина, а даже если и нет, при всей бесчисленности, сволочизме и наплевательском отношении к слугам, даже самый тупой владыка призадумается, когда недосчитается командира уровня полковника с частью претарианцев. Тут скорее стоит прикинуть, будет он поднимать вой или постарается этот момент скрыть ото всех друзей по опасному бизнесу. Здравый смысл говорил за первое, мое понимание выродков бездны, за второе. Однако в любом случае, Если я продолжу закрывать высокоуровневые подземелья, а я продолжу, будет лишь вопросом времени, когда если не до всех, то, по крайней мере, до основных игроков дойдет вся прелесть сложившейся ситуации. И вот что и как будет дальше, неясно. Ну что же, поживем, увидим, выживем, учтем. Размышления не помешали мне спокойно сломать очередное сердце и собрать его осколки. Полученное очко характеристик осталось ждать своего часа в окне статуса без немедленного распределения, ну а там и на выход пора было топать, прикидывая, куда бы его потом кинуть. Имя: Вайтлиан. Раса: высший эльф. Класс: повелитель душ. Уровень: 65. Здоровье: 8100-8100 H6. Мана: 11700-11700 H6 плюс 300. Сила: 165 плюс 53. Ловкость: 135 плюс 33. Живучесть: 135 плюс 33. Восприятие: 135 плюс 33. Магия: 190 плюс 53. Снижение получаемого урона: 75%. Доступных очков характеристик: 1. Ячеек для сотворения слуг: 6456. С такими параметрами одно очко совершенно терялось, да и 5 были мелочью, позволяющей разве что ровный счет сохранить, но, что важнее, и набирать эти очки теперь было много сложнее, чем раньше, потому все равно думать нужно было очень тщательно, ведь цена ошибки возросла соразмерно сложности набора. Эх, научиться бы магии телепортации с чем-то вроде спутникового наведения на большие данжи, но чего нет, того нет. Глава 2. Плавное течение моих мыслей оказалось прервано еще шагов за 20 до того, как мы ступили под свет солнца, уже не отрезаемый от пещеры голубым диском портала. Девчонки как раз отковыряли небольшую друзу магического конденсата со стены и обсуждали, насколько она мелкая на фоне многоярусных подземелий, как у меня перед лицом возникло новое окошко системного сообщения. Внимание! В 8-2 километрах от вас на северо-восток обнаружено подземелье. Класс подземелья: Е. Получено задание: зачистка подземелья. Цель: уничтожить сердце подземелья. Награда 1. Очки характеристик плюс 1. Награда 2. Полное восстановление. Штраф за провал: вы будете убиты обитателями подземелья. И строчка в 8-2 километрах от вас на северо-восток меня напрягала. Это было значительно меньше предельного радиуса моего восприятия, и, едва осознав число и направление, я и без помощи системы ощутил там сгусток характерной демонической маны. Но проблема была в том, что я не ощущал этого сгустка, когда мы только спускались, да и пока были в подземелье, даже когда оно уже погибло. А ведь и живое подземелье не то чтобы может создать сильные помехи для моего восприятия, по крайней мере, никогда оно всего Е-класса. Однако это был не единственный встретивший нас на поверхности нежданчик. И нет, благодарные жители не попытались словить нас арканами, они были работорговцами, а не идиотами, но, в общем, вот мы выходим, никого не трогаем, а тут целая делегация. Рад видеть вас в здравии и поздравляю с успехом. Вы воистину могучие воины, раз одолели это зерно гнилой скверны за столь малое время. Торжественно поприветствовал нас местный глава, ну или как минимум доверенный этого главы, тот самый изрезанный шрамами сотник, за спиной которого собралось изрядное количество соплеменников. Да, это подземелье закрыто, но я бы все равно посоветовал вам перебраться куда-то, где есть нормальные стены, как бы я ни кривился, а тема скармливать людей, пусть и не самых хороших, демонам мне все еще не нравилось, а тут еще и очередной данж вместе, где до этого было тихо и спокойно. Мы так и собираемся поступить, солидно кивнул он, но сбор и переход по степи со всем имуществом, это тяжелый труд, потому моя сотня и держала грязных тварей, пока остальные уходили. Ну да не будем о прошедшем и уже не стоящем времени. Ты со своим отрядом сделал большое добро для племени Хару, спас многих моих родичей от увечья и смерти. Стало быть, наш долг – отблагодарить тебя по достоинству. Мне ничего не нужно, я ведь уже говорил, мы здесь, только чтобы закрыть подземелье, покачал головой я, думая только о том, как бы свалить от них побыстрее. Мне и так не очень нравилось общаться с работорговцами из-за собственных сложных чувств относительно этого дела, а тут еще и представители южной культуры с соответствующим культурным кодом, что уже пытались пообещать задарить мне рабов. Я же отчаянно не хотел проверять, есть ли в этих их зинданах маленькие и забитые кошка-девочки со следами плетей на теле, просто потому, что если есть, я же тут сам, без всяких демонов, все племя вырежу. Мы из разных народов с разными обычаями, рыцарь Вайтлиан, но никто не может обвинить племя Хару в неблагодарности», — возразил человек. «Я не знаю, сколько воинов погибло бы, пока город уходил, но в том, что их семьи хотя бы сейчас минуло горе, твоя заслуга, и я обязан ответить добром на добро. Таков обычай предков. В темные времена не стоит гневить их». Мужчина махнул рукой, и к нам подвели девушку-человека, довольно красивую и спортивную, с бронзовым загаром, жгучими черными глазами, выгоревшей до цвета соломы толстой косой волос до крепкой попы, да и спереди все было хорошо и ухватисто, размерчиком эдак почти на пятерочку, причем прикрытую всего лишь одинокой полосочкой ткани. Ах да, еще у нее на шее был характерный ошейник. Вот, самая ценная наша рабыня. Мы взяли ее в битве с дикарями Восточного Степного моря. Она хороша собой, сильна, вынослива. Сможет подарить тебе много хороших ночей. Ха-ха-ха-ха, кажется, у меня дернулся глаз. Вот же морда прохиндейская. И вот как мне реагировать? Тут забитой маленькой девочкой и близко не пахнет. Тут, чтоб его... Прямая атака на порочное творчество моих еще холостяцких фантазий. Анимешная пышногрудая дикарка. Это же почти как анимешная пышногрудая темная эльфийка, только дикарка. Ух, от бешеного прилива стыда за свое грязное прошлое и не менее позорное настоящее, где вид такой рабыни вызывал внутри неправедное осуждение, а очень даже мужской интерес, желание таки скормить демонам этих варваров уже не казалось совсем неправильным. Плохим, да. Плохо вымещать свой моральный дискомфорт путем массовых убийств, но все же, вот только мое состояние поняли не совсем верно. Не беспокойся, она еще не знала мужчин. Мы бы не оскорбили того, кто так помог нам, подарив использованную вещь. Я, Эйван, сын Бекиана, сын Рахота, клянусь в том своим именем. Я молчал, передаваемая рабыня тоже молчала, никак не пытаясь повлиять на свою судьбу. Впрочем, судя по ошейнику, вариантов у нее не было. Меж тем близняшки вступили в дело и, велеречиво поблагодарив за подарок, приняли девушку, а также небольшой вещмешок, что шел в комплекте, и заверили, что лидеру все понравилось, он благодарит, но очень занят, и вообще нам пора идти. Южане, очевидно, поняв, что я чем-то не особо доволен, поспешили согласиться и свалить, чтобы продолжить сборы. Как-то дополнительно умасливать нежданного помощника им точно не хотелось, но и лишний раз мозолить глаза чем-то недовольному адамантитовому, тоже. Энда, я оглядел опустевшее поле перед данжем. Нет, понятное дело, что, когда мы уйдем, народ туда сунется и что полезное из демонических потрохов соберет, действуя по стандартной схеме, мы только рога поотшибали, ибо возиться с выкачиванием эссенции смысла не было никакого, так как выгода не окупит затраты времени. Нас там все-таки караван ждет. Ну и зачем? Это я уже интересовался у близняшек. Тут вариантов не было, вздохнул Адиль. Отвергнем мы подарок, мало того, что оскорбили бы все племя, так еще и сам подарок, начавший отвечать Адиль покосилась на рабыню, был бы признан негодным, со всеми вытекающими. Полагаю, такое не понравилось бы тебе еще больше. Уф-эф-эф, мне оставалось только выдыхать. Ладно, хорошо. А ты что скажешь, как хоть тебя зовут? У меня нет имени, хозяин. Старая умерла, когда мне надели ошейник, а новое можете дать вы. Голос у девушки был вполне себе приятным, но вот тот посыл, что этот голос нес еще раз Энда. Так хорошо, идти тебе, разумеется, некуда. Это был не столько вопрос, сколько утверждение. Судя по обмолвкам, она из племени каких-то кочевников, так что, даже если кто из племени и остался, хрен их в степи найдешь, не говоря уже о том, что у нас нет времени и, если откровенно, желание все бросать и возвращать пленницу в родные пенаты. Это еще в том случае, если законы ее племени такое возвращение вообще подразумевают. Я и в прошлом мире сталкивался с историческими справками по примитивным культурам, где описывали массу вариантов, что с подобными возвращенцами могли делать, и ситуации, когда их просто не принимали, изгоняли или даже убивали, еще не самые паскудные. Даже если в этом дела вдруг обстоят иначе, первый пункт: нам некогда вести рабыню из дикарского племени обратно в это племя, которое хрен знает где, если вообще уцелело, мы тут мир спасаем, остается актуален. Но что мне с ней делать-то? Да, после подземелья хочется расслабиться, и древнейший метод лечения нервов в голову сам лезет, тем более при ее внешности, но, блин, это просто гормоны, или что там их заменяет полудуховному организму. Объективно же говоря, ни мне, ни отряду она не нужна ни в каком ключе и амплуа, даже в том самом, ибо у нас все вполне органично и замечательно, даже с учетом того, что моя выносливость по-прежнему перекрывает выносливость всей остальной группы на порядок. Черт, почему мне в голову лезут мысли, что у кого-то из японских призванных героев в прошлом все могло быть точно так же, и закрепившиеся впоследствии в легендах нормы могут быть не только результатом национального менталитета. Аркх, в бездну все, не хочу об этом думать. Это гребаное самооправдание с гребаными рефлексиями, которые ведут на компромисс с совестью. В топку их, надо думать, как выкрутиться и не уподобиться. Довести до Шинлизера и освободить? Ну, идея такая себе, кому она в землях эльфов нужна? Тем более вряд ли она владеет хоть чем-то действительно полезным в цивилизованном обществе. Отправить с каким-нибудь караваном в людские земли, даже если я найду такой караван и по пути с ней ничего не случится, вопрос, что делать, остается открытым. Только на паперть или на панель, и то по нынешним временам, подозреваю, конкуренток будет много и там, проклятие. Я с надеждой посмотрел на Нерока. Котя мудро, котя шарит, котя может что-нибудь придумать. Хммм. Правильно поняла мой взгляд кшерианка, ну, сиреневое кошачье ушко задумчиво дернулось, а хвостик закачался, выдавая напряженную работу мысли, она может помогать мне готовить, наверное, ты же никому не разрешаешь готовить, изумилась Рёка, все время отбиваешься, заявляя, что Вайтлиан доверяет готовить только тебе, кхрмм, смутилась волшебница, замахав хвостиком куда более нервно, вас уже много, а я одна, недовольно буркнули, сочинив отмазку, и я имела в виду только чистить продукты, а не готовить, еще она может помогать заботиться о лошадях, ура, мне больше не придется этим заниматься, преувеличенно радостно воскликнула волкодевочка, я не говорила такого, аж вздыбила шерстку на ушках от второго подряд удара во фланг кошка-девочка, но ведь ты только что, заикнулась была лучница, ты опять пытаешься филонить, как не стыдно заявлять, что хочешь быть нахлебницей, прямо перед Вайтлианом. Припечатала ее оправившаяся и мобилизовавшаяся чародейка. Ну-у-у, бедная волкодевочка вся сжалась и поникла. Наш карманный архимаг продолжает властвовать и доминировать. Близняшки были в своем стиле. Ну а ты что скажешь? Быть может, у тебя есть какие-нибудь идеи? Обратился я к наблюдающей за перепалкой с осторожным любопытством в глазах безымянной рабыни. Ох, еще и с этим разбираться. Я буду делать, что вы пожелаете, хозяин. Поклонилась девушка. «Раз я проиграла в бою и стала рабыней, значит, такова моя судьба. А иметь столь могущественного хозяина – большая честь и удача. Эх, у меня уже ныло переносится и, кажется, начиналась мигрень. Судя по всему, в том племени обитали конченые фаталисты, либо у них это тут везде так, в смысле, мы угоняем в рабство врагов, они угоняют в рабство нас, привычные, сложившиеся за века общественные отношения». Где есть свои традиции, понятия и неписанные нормы приличия, которые буквально стали общественным договором. Ты не делаешь мою жизнь проще, делюсь с ней своей болью, ведь уподоблюсь. Все к этому ведет, и выхода не видно. Это недостойная молит простить ее. Обещаю, что я приложу все свои силы, чтобы хозяин был доволен своей рабыней. Ответила на мои слова девушка, упав на колени и уткнувшись носом в землю. Очень захотелось ругаться, но я понимал, что руганью делу не поможешь, будет только хуже. Это будет долгий день. А еще я понял, что мне очень хочется кого-нибудь убить. И если массовые убийства людей с целью выместить дискомфорт, это все-таки плохо, то демоны я сделаю вид, что там это другое. Встань, я не злюсь на тебя, успокаивающим тоном обращаюсь к рабыне, мягко касаясь ее головы, между делом рефлекторно развеяв с руки латную перчатку. Просто у меня довольно и сложное отношение к тому положению, в котором ты сейчас находишься. Такой великий воин, как вы, не должен волноваться об этом. С жаром и таким искренним желанием ободрить сообщила дикарка, подняв на меня огромные черные глаза. Я, дочь рода воинов, служить сильному вождю для меня очень-очень сильно почетнее и радостнее, чем быть проданной какому-нибудь благородному господину в городе, который богат, но не доблестен в бою. «И что ты умеешь?» – уточнила Нерока. «Я владею большим мечом, умею делать его легким, как маленький для себя, и разрубать врагов одним ударом. Ясно, если подумать, у девчонки и впрямь была мана, не очень много по моим нынешним меркам, но где-то на железный ранг она тянула, если вглядываться в насыщенность энергии внутри тела. Что ж, разберемся с твоей ролью потом, а пока тебе придется немного потерпеть. Нагнувшись, я подхватил девушку под руки, поднял в воздух и уложил себе на плечо. А-а, только и смогла выдать безымянная. А-а-о, с немым удивлением подались друг к другу близняшки, таращись на меня. 00, оторопела Рёка. Вайтлиан присоединилась к выражению удивления Эйнрока. Я чувствую еще одно подземелье, там, киваю на северо-восток. Оно появилось только что, но его все равно нужно зачистить. И отнести ее на плече будет проще, чем надеяться, что она угонится за нами. Понятно, тут же сменила всякое выражение вопросов на лице на деловую сосредоточенность волшебница с пушистыми ушками. В таком ключе мы и побежали к новому подземелью. Разве что Рёка немного недовольно пыхтела, но не столько от нагрузки, сколько от у-у-у, ну неправильно же. Доблестный паладин должен нести спасенную принцессу воина на руках, а не закинув на плечо, как мешок картошки. В общем, волкодевочка Барт уже пребывала где-то в своей собственной истории, что имело весьма мало общего с действительностью. Нырока от этого только фыркала и закатывала глаза, а близняшки подхихикивали в кулачки, комментируя буйную фантазию подруги. И только безымянная рабыня дисциплинированно висела попой кверху и никаких комментариев не отпускала. Так мы и добежали до простой дыры в небольшом холме. Вокруг нее неуверенно прыгали трое мелких крылобов, словно осматриваясь, что, скорее всего, так и было. Данж был совсем свежим, существовал, в худшем случае, чуть больше часа, так что никто еще вылезти толком не успел. Близняшки и Рёка на ходу вытащили луки и выпустили по стреле, на этом плотоядные колобки и кончились. «Прибыли», — констатировал я, ставя на землю свою ношу. Девушка чуть пошатнулась и явно чувствовала себя не очень хорошо, так что, помимо установки на землю, я наложил на нее и исцеление. Это заставило ее замереть на месте и начать себя с удивлением ощупывать. «Вайтлиан, подошла ко мне котя, давай на этот раз мы пойдем одни». Хаем, волшебница была права. Пусть отпускать их мне очень не хотелось, но мы это уже обсуждали. И самостоятельный выход был логичным и правильным шагом. «Ладно, но если что, мы сбежим и позовем тебя», — серьезно кивнула Кширианка. На этом разговор был закончен, и девочки, проверив вооружение, подтянув ремешки доспехов и получив от Неки защитные заклинания, отправились в портал под заинтересованно удивленные взгляды рабыни. Далее потянулись самые долгие 10 минут в моей жизни, и самые нервные. Но вот портал мигнул и просто втянулся сам в себя, а система сообщила об уничтожении подземелья и получении еще одной единички свободных очков. И это было довольно странное ощущение. Я впервые наблюдал, как эта штука схлопывается. Кроме того, с нынешним уровнем параметра восприятия я вполне четко видел процессы, которые происходят в магии врат, а прошлое откровение от системы о сути подземелий позволяло понимать, как там все работает и на каких принципах строится. Еще недостаточно, чтобы попробовать соорудить что-то такое, но вот общие концепты и основные узлы. Сердце подземелья не создавало полости в земле и не выращивало камни своих стен с нуля, оно начинало притягивать саму бездну в мир. Даже не знаю, с чем это сравнить, притягивание корабля к якорю, не совсем. Протечка воды через пробоину, тоже не то, что-то между, где-то около, но мне просто не хватало слов и терминов, чтобы описать появившееся ощущение. Опять, но суть была такова, что сначала просачивалась, скажем так, легкая фракция, что обеспечивала переход всяких крылобов и бесов, а также постепенно подтачивала кромку пробоины, тем самым расширяя ее и позволяя проникнуть все более и более тяжелым элементам, причем не только демонам, но и целым концепциям их родного измерения. То взбесившееся пространство в последнем крупном данже и подозрительного вида туман были не столько системой защиты, сколько естественной флорой, а КХМ, погодным явлением бездны. Жуть, если вдуматься. Большая же часть этого портала, вернее, сама необходимость наличия этой пленки энергии на входе предназначалась ровно для двух вещей. Сокрытие самого факта наличия здесь аномалий бездны от богов и обеспечение защиты внутреннего пространства от попыток подорвать все нафиг, зашвырнув внутрь какой-нибудь мегамощный огненный шар или любое иное заклинание вида уничтожитель крепостей. Полог не позволял проникать внутрь атакующей магии извне, работая почти по принципу динамической брони на танках, только не выбрасывая на кумулятивный снаряд встречную струю, а просто заставляя магию детонировать при соприкосновении со своей поверхностью. Методов дестабилизировать чары было много, тому же само подземелье, будучи псевдоживым организмом, могло и в реальном времени что-то подправить в своей защите. Главная суть в том, что даже самые мощные чары, способные сравнять с землей город, не могли так же легко уничтожить подземелье, потому что срабатывали бы на внешнем контуре, нанося в итоге много меньшие повреждения, чем могли бы. Конечно, какой-нибудь архимаг все равно мог бы все раздолбать, но сил у него это все равно отняло бы значительно больше, чем-нибудь такой защиты, да и, с учетом масштабов подземелий, даже архимаг может запариться перекапывать взрывами такие объемы грунта. В общем, сволочи эти демоны, а главное, сволочи опытные и делать жизнь своим врагам проще совсем не желающие. Но вот спустя несколько минут после схлопывания из теперь уже самой обычной пещеры показались мои девочки, без единой царапинки и пылинки. Готово. Нырока протянула мне небольшой мешочек, в котором лежали осколки сердца. Это было несложно, уведомила Эдиль. Ни ловушек, ни серьезных тварей, там за хранителя был всего лишь великий кролоп, вторила сестре Адиль. Угу, зашли и вышли. Всех приключений на 20 минут. Довольно покивала Рёка, сияя счастливой улыбкой. А вот мне от ее фразы стало как-то неуютно, а по спине прошел ряд мурашек. Пожалуйста, никогда не произноси эту фразу, шагнув к волкодевушке и проникновенно приобняв ее за плечи, произношу самым серьезным и переживающим тоном. Я не очень суеверен, но это очень плохая фраза. А хорошо, сбавила яркость в улыбочке Рёка, заодно растерянно взмахнув волчьими ушками. Да, гневить судьбу, это плохо, фыркнула на подругу Нека. Хотя, сиреневые очи поднялись к моему лицу, это же было совсем молодое подземелье, было бы очень странно, окажись там проблемы для нашего уровня силы. Знаю, просто эти слова, я вильнул взглядом, поняв, что как-то рисковато среагировал, у меня на родине они имеют очень дурную репутацию. Но все же поздравляю, улыбнулся я девочкам, и, не удержавшись, обнял чуть приунывшую лучницу, ласково взъерошив ей волосы на затылке. «Ммм», с удовольствием протянула Рёка, «если Вайтлиан сама хочет нас поздравить, он может спеть». И мне состроили глазки, предвкушающе замахав хвостиком. «Спеть?» — не сразу сообразил я. «Да, пожалуйста, пожалуйста. Я так давно мечтаю услышать песни с родины Вайтлиана сама». Еще сильнее прильнув всем телом, начала трогательно делать ресницами морг-морг наша штатная бард. «Давай поговорим об этом потом», предупреждающе зыркнув на рабыню, поспешила осадить волкодевушку Нырока. «Но ты ведь тоже хочешь?» С возмущенным упрашиванием воскликнула Рёка. «Конечно, я бы хотела», с той самой интонацией, когда буквально слышишь повисший в подтексте вопрос, как вообще можно в этом сомневаться, ответила Нека, «но площадка перед подземельем, это не то место, где нужно о таком просить, тем более у паладина, которому только что подарили рабыню, чем покоробили его чувство справедливости». «Ау-у-у», вновь поникла отрядная непоседа. «Да», хором присоединились к отповеди близняшки. «Мы должны поддерживать нашего», продолжила уже только Адиль. «Золотого», подхватила Эдиль, провоцируя у Нырока возмущенное махание хвостиком и одновременно кидая на меня хитрый взгляд. «Благородного», хитрых взглядов стало два, «и доброго рыцаря», опять хором и с чувством хорошо сделанной пакости, «а не клянчить у него». А вот это уже было наставительно требовательно и четенько Нарека. «Прости, Эйте», привычно сдалась затираненная бард. К слову, безымянная пока рабыня смотрела на все это с огромным интересом, и, вот не знаю, как интерпретировать это выражение лица. Удивление там, безусловно, было, но совсем не ошарашенное или потрясенное, а также не опасливое. Оно скорее напоминало радостное удивление, частенько выдаваемое Рёка, но поздержаннее, что ли. КХМ, возвращаю к себе внимание женского коллектива. Вообще-то, хоть у меня и сложное отношение к рабству, оно не настолько сложное, чтобы мне требовалась прям моральная поддержка при появлении рабыни. Мне, перевожу взгляд на дикарку, а также, чего уж там, привлекательные изгибы ее тела и выдающиеся верхние богатства, скорее сложно представить, как теперь будет выглядеть наша повседневная жизнь. О, хе-хе, мгновенно преисполнились живейшие хитропопасти и пошленьких огоньков в глазах темные эльфийки. У нас есть парочка идей, хороших идей, развратные Эфрайн, гневно, хоть и не повышая голос, припечатала их котя. Нашли время. Время хорошее, возразила Эдиль более серьезным тоном, вместе с тем скидывая капюшон и начиная разминать кончики длинных ушей. Рядом никого нет, демоны убиты, а в караване только воду успели вскипятить, спешить некуда. А вопрос серьезный, повторив за сестрой, с явным удовольствием начала массировать натертые тканью ушки Адиль. Ошейник на ней обычный, и ритуал привязки никто не проводил. А ближайшее место, где провести смогут, это торговый город Езеллот, мы к нему где-то через неделю выйдем. И еще неизвестно, как там будет, больших укреплений в городе нет, единой власти, тоже. Почти в каждом районе, свои хозяева, где от племен, которые с городом торгуют, а где и представители больших торговых организаций. Там должно быть отделение имперской гильдии работорговцев с магами, без паузы продолжила за сестрой Эдиль. Они смогут продать магический ошейник и провести ритуал, но до этого нам ждать еще неделю, а она, взгляд на рабыню, еще неизвестно, кем окажется. В смысле, не совсем понял я, кем она в принципе может оказаться, по мнению эльфийки. Ну, старшая близняшка оценивающе окинула взглядом меня, а потом девушку, и обратно, может она тебе не понравится, по характеру там. Ага, поддакнула Адиль, в остальном здесь вроде все хорошо, фигура дикарки была повторно оценена с пристрастным экспертным выражением лица. Я буду хороший, впервые вклинилась в разговор обсуждаемая, да еще и с таким жаром, словно, если она мне не понравится, ее жизнь кончится. А хотя, если подумать, может, так она ситуацию и видела на полном серьезе. Вот о том и речь, кивнула Эдиль. У нас в группе хватает всяких секретов, и отношения совсем неформальные, дополнил Адиль. Когда проведем ритуал привязки ошейника, это все упростит, глядя в глаза рабыне, продолжила пояснение старшая сестра, но до тех пор надо придумать, как сделать так, чтобы мы могли тебе доверять. Я не предательница, возмутилась смуглянка. Я оказалась слабой и не смогла отбить аркан, но я не подлая. Спокойно, спокойно, вмешался я, тронув ее за плечо. Лучше скажи, хочешь ли ты получить свободу? Пусть этот момент я уже обдумывал, но не стоит забывать, что я в местном мире ориентируюсь из рук вон плохо, и у местной обитательницы могут быть иное мнение и иное видение ситуации. Прошу, не гоните меня, господин. Вновь плюхнулась на колени рабыня. Таковы были моя судьба и воля предков, идти против них, обречь себя на позор хуже смерти. Эх, ну, я должен был попытаться, ладно, простой вариант не сработал. Тогда второе. Насколько обязательно надевать на нее ошейник и привязывать магией, это уже был вопрос к девочкам. Совсем не обязательно, но лучше бы сделать, друг за другом пояснили эльфийки. Вы уверены, вы же сами не хотели становиться рабынями, напомнил я им. Да, не хотели, ничуть не стушевалась Эдиль. И она тоже наверняка не хотела, кивок на дикарку. Но тут на юге много племен, у всех разные обычаи, и есть среди них не слишком хорошие. Например, что клятва не члену своего племени, это и не клятва вовсе, но говорить ты ему можешь прямо противоположное, и что вообще обман чужаков, это хорошо. Или что старший в племени может что-то потребовать, а ты обязан выполнить, даже если ты уже не в племени и носишь другое имя. Привела еще один пример Адиль. Или даже такой, что детей не от члена своего племени надо убивать. Такая рабыня может по-настоящему любить хозяина, а потом сама же закалывает своего ребенка от него сразу после родов, потому что хозяин был слишком добрым и не использовал магию, чтобы ей такое запретить. Не все дикари могут отринуть традиции предков, даже попав в рабство и не видя соплеменников многие годы. И про все традиции она не расскажет, кивнула на носительницу ошейника старшая близняшка, потому что не видит в них ничего неочевидного и сама не знает, чем они отличаются от наших. Дикари потому и дикари, что они живут очень изолированно и воспитываются совсем не так, как в местах, где перемешиваются разные народы. И хотя объяснение выглядело логично, надо сказать, что во всем этом диалоге был момент, который меня несколько коробил. Даже не путешествуем мы столько времени вместе, чтобы начать друг друга понимать с полуслова, я просто по своему параметру восприятия видел, когда и что девочки делают наигранно, а когда совершенно серьезно и совсем не шутит. Когда близняшки намекали на разврат, это было показушно, но показушно именно для меня. Они рисовались передо мной и чуть-чуть дразнили Нерока, но что чувствовалось и тогда, и тем более сейчас, это то, что все мои девочки относились к смуглянке так, словно та была деталью интерьера. То есть когда они шутили про свои хорошие идеи и в остальном здесь вроде все хорошо, они, конечно, шутили, но шутка там была в выводе на реакцию тиранствующего карманного архимага, и только в этом. Ни в сути предложения использовать рабыню для постельных утех и ни в поддевании этой самой рабыни эмоционально, а только в провокации Нерока включить режим строгой поборницы морали. В реакции их тела, мимике, взглядах, тембре голоса, во всем. У них читалось, что концепция того, что я буду трахать эту девушку, для них является настолько само собой разумеющейся, что даже мысли не возникает задаться над ней какими-то вопросами. И, что хуже, все-таки сестренки были теми еще развратницами, да и я себя уже в этом плане перед ними показал, так что ну, посыплем голову пеплом, чего уж тут. Оно как-то даже и логично выходит, они точно так же воспринимали само собой разумеющимся, что эта смуглянка, уже как бы собственность, а не равноценная с ними личность. Они буквально видели в ней не чужую авантюристку, горожанку, крестьянку, аристократку, просто постороннего человека, а именно вещь, пусть и вещь разумную, и это коробило. Но при этом я понимал, что они в таком обществе родились и выросли, не зная ничего другого. «Простите», — робко заикнулась рабыня, привлекая к себе внимание, «у нас в племени ничего такого страшного нет, я не буду убивать своих детей, тем более от такого могущественного мужчины, зырк на меня, это совсем-совсем глупо». «То есть ты против магической привязки?» – вычленил я наиболее для себя актуальное. «Нет, я хочу, чтобы хозяин мог мне доверять. Я буду верно служить». Тут же разбила мои ожидания дикарка. «Хорошо», – я прикрыл глаза, чувствуя, что оно как-то ну ни хрена на деле нехорошо. Хотя и, черт его дери, возбуждает немного, когда прибудем в этот Езеллот, найдем тех, кто сможет провести обряд. Тогда и будет тебе полное доверие с правом присутствовать при разговорах. Но до тех пор, уж не обессудь, видеть и слышать тебе многое нельзя. Да, господин, с заметным облегчением поклонилась безымянная, что, к слову, все еще стояло на коленях. Я понимал, что это закончится подключением ее к системе и раскачке. Без этого она банально не угонится за нами, да и просто будет обузой. Тот же факт, что все это совсем не добровольно, чтобы она там сейчас сама не лепетала из-за страха быть убитой, она боялась быть убитой и явно не рассчитывала на выживание в степи в одиночку. В общем, комфорт одной конкретной дикарки для меня куда как менее важен, чем комфорт моих девочек. Все было сказано верно, мы порой обсуждаем такие вещи, всплывание которых наружу может не то что лишить нас комфорта, но и вообще сделать целью класса уничтожить любой ценой едва ли не для всего мира. И на этом фоне нежданно повисшую на шее рабыню или убивать, или принимать. Вариант третий – спродавить мысль о даровании свободы и отсыпать серебра в каком-нибудь городе, где и отпустить на все четыре стороны, да пошел он в жопу, этот вариант. Я уже спрашивал, и мне все на это ответили. Кстати, поворачиваюсь к Нерока, этот ошейник действительно позволит ей доверять? Да, подтвердила Катя, достаточно просто запретить разглашать любую личную информацию о нашем отряде. Тогда она сможет максимум сказать, куда мы пошли, но не более того, ни о чем говорили, ни что планировали. Угу, так многие богачи делают по отношению к личным слугам, кивнула старшая эльфийка, так что просто прикажи, и она физически не сможет кому-то что-то рассказать. Ладно, оставим пока это, вздохнул я, все еще чувствуя нечто среднее между неловкостью и отвращением. Теперь второе имя. Полагаю, если я спрошу тебя, как бы ты хотела назваться, то ничего не добьюсь. Испытующе гляжу в черные глазища дикарки. Эта рабыня будет рада любому имени, что даст ей господин. Сбежала она от моего взгляда, опять согнувшись до земли. Эх, интуиция не обманула. Есть идеи? Это я уже обращался к своим компаньонкам. Ммм, дружно протянули девочки. Арья. Я с подозрением покосился на Рёка. Что, ты? Откуда ты знаешь это имя? Да просто в голову пришло. Неловко почесала затылок волчица, чуть попридав ушками. Кажется, я его где-то прочла. Ага, совпадение, или кто-то из прошлых героев увлекался творчеством одного полноватого литератора с нездоровой манией убивать своих персонажей. Вроде бы в Японии оно не должно было быть особо популярным, хотя что я на самом деле знаю о той Японии, откуда приходит герой. Но, я покосился на дикарку. Нет, с Ирией никаких ассоциаций не возникает. Совсем. Слишком разный экстерьер, так сказать, а еще цвет кожи, волос и вообще, мне не нравится. Имя хорошее, но не подходит, поясняю для волкодевушки. Это сложно, недовольно поджала ушки Нерока. Может, сам что предложишь? Хаем, я окинул взглядом смуглянку. В голову лезла только Соня, но та была рыжая и сопровождала брутального Канона. Я по статям, конечно, похож, но все-таки не варвар. Варвар, хаем, точно. Как насчет Шивы? Признаться, имя всплыло внезапно из полузабытых воспоминаний юности. Была в одной хорошей игрушке про меч и магию такая варварша, если поднапрячь память, то могу даже вспомнить ее специализацию, вроде бы птицы рух, да, точно. С учетом того, что это был самый мобильный и самый полезный юнит варваров, а ее портрет, едва ли не единственный приятный глазу из всего перечня героев фракции, я старался брать своим основным героем именно ее, ну, в тех случаях, когда мне приспичивало побегать варварами, а не кем-то нормальным. Ну вроде бы ничего так, дружно пожали плечами мои дамы. Что же, тогда нарекаю тебя Шивой, обратился я к уже не безымянной рабыне. Благодарю вас, господин, опять поклонилась она в ответ. Угу, осталась самая неприятная часть, теперь нужно понять, что и как делать дальше. Подземелий становится больше, появляются они чаще, а мы разорваться не можем. Шива, подожди пока чуть в стороне. Да. Вскочила на ноги рабыня и споро отбежала за пределы слышимости, где еще и повернулась к нам спиной. Итак, что будем делать? Если такие подземелья будут нарастать везде вдоль нашего маршрута, а они будут, то даже с учетом того, что каждая из вас может закрыть его в одиночку, мы просто не можем так разделяться, ведь у нас полностью отсутствует возможность связи, да и оперативно помочь друг другу никак, возобновил я разговор. Ты ведь уже и так знаешь, что требуется, спокойно глядя мне в глаза, отметила Нерока. Знаю, но все еще не уверен. Мои призрачные слуги могут вызвать паники не меньше подземелий, да и показывать их каравану я не хотел бы. Святые воины дракона только говорить не могут. Словно в бой бросилась Адиль, с таким сверканием глаз, будто это вот ее личная дружина сейчас может начать блистать и пафосно геройствовать. В остальном их от живых не отличить, никто ничего не поймет, вызвать подальше от каравана, распределить, никто ничего не узнает, поддержала ее и Эдиль. Эй, но я тоже хотела закрывать подземелья, почти возмутилась такому лихому старту Рёка. Эффективность, прежде всего, наставительно подняла палец старшая близняшка, нужно больше небесных войск, небесные армии, самые лучшие, даже лучше огненных шаров. Горячо поддержала младшая. Это лентяйство, вот, тоже пошла на повышение Барт. Мы должны делать подвиги сами. Я же не смогу их даже расспросить для книги. Последняя реплика прозвучала жалобно. Победа достигается стратегическим замыслом, а не личным героизмом. Не отступила старшая Эфрайн. Подвиги всегда можно сочинить на основе реальных событий, но художественно. Была полностью с ней на одной волне Адиль. Это же обман. Натурально ужаснулась лучница. Низкий стиль. Профанация. Жулики так делают. Так нельзя. Нерока, скажи им. Нельзя опошлять историю Вайтлиана врагами. Не втягивайте меня в это, сделала осуждающе опасливый мах хвостиком кота-девочка. И они называются не воины дракона и не небесная армия, а духовные слуги. Любую идею надо развивать. Переключилась на нее авторша вышеописанного названия. Без совершенствования существующего и переосмысления известного нет развития. Не отстала от нее и вторая. Давайте переосмыслим вашу долю в сторону уменьшения. Тут же нанесла контрудар котя. А впрочем, каждая идея должно соответствовать свое время. Лихо переобулась в прыжке Адиль. Да, уважаемой старшей сестре не надо спешить вперед. Поспешила подлизаться как раз таки старшая сестра. Как известно, то, что работает, ломать не надо. Глава 3. Обратный путь прошел без проблем и происшествий, если не считать того, что я все-таки перехватил рабыню на ручки, а не продолжил нести, словно мешок с картошкой. Пусть это было несколько менее удобно для меня, все-таки моя ноша была довольно габаритна, но неудобство было минимальным, зато сама рабыня могла относительно нормально лежать, а не висеть вниз головой, при этом еще и стукаясь животом о мое плечо на каждой перепрыгиваемой кочке или норе какого-нибудь суслика. С учетом того, что кросс нам предстоял несколько более долгий, чем от поселения работорговцев до нового данжа, то этот пункт был довольно важным. Правда, подобный метод имел и ряд последствий. Карманный архимаг косилась с неодобрением. На ручках у Вайтлиана было ее любимым и эксклюзивным местом, а тут всякие там развалились. К тому же остальные девочки тоже вдруг осознали, что место не эксклюзивное, и я вот четко видел, что тоже очень хотят, чтобы их носили на руках, хотя бы время от времени. Хотя близняшки и так постоянно забираются мне на плечи, а Рёка просто делает прыг и хвать, но, Ты не понимаешь, это другое. Вот не нужно быть телепатом, чтобы ощутить эту девичью мысль. Что же, будем исправляться и носить на руках этих замечательных леди, благо они более чем достойны этого, а мне уж точно не сложно. Итогом же бурного, иногда даже слишком, обсуждения стал выработанный план, согласно которому мы продолжаем спокойно ехать, а мои духи расходятся редкой гребенкой по округе и прочесывают ее в поисках данжей. Если находят что-то маленькое, зачищают сами, собирают лут и идут дальше. Если там что серьезнее, то я это через них чую, просто по факту потери маны на их восстановление, и далее или выхожу сам, или выдвигаю девочек. Ну или мы идем всем отрядом, коли ситуация действительно суровая. Как по мне, такой себе план, но ничего лучше и умнее я придумать не мог. В караване нас встретили, как говорится, с распростертыми объятиями, и очень радовались нашему возвращению. Все-таки пусть тут и были авантюристы-боевики, но оставаться в чистом поле без сопровождавшей команды Адамантитового с четырьмя золотыми народу все-таки не очень нравилось. Разумеется, претензий никто не высказал, равно как и не поинтересовался, что это за девица-дикарка у нас тут появилась. В общем, уведомив, что можно начинать собираться и выдвигаться дальше, мы проследовали в нашу повозку, планируя, пусть и не разводя костер, закусить чем-то из запасов. «Господин, а когда я должна служить вам в постели?» Разрушила идиллию только начавшегося потрошения котомок внезапная в своей прямолинейности рабыня. Нет, я помнил, что живу в мире, где простой народ, простые нравы, но вот серьезно ничего не предвещало. Да, Вайтлиан, когда первой сориентировалась Эдиль, тут же и нанеся мне предательский удар в спину с большущей ухмылкой на лице. Очень важный вопрос, нам нужно его обсудить. С живейшим интересом и довольнющей физиономией включилась и ее младшая сестра. Отшлепаю. В сердцах посулил я близняшкам, но забыл, с кем имею дело. Урашки. Дружно возликовали те, за малым по рукам не ударив. Я что-то не так сказала, заметила атмосферу Ишива, а ее взгляд на меня стал взволнованным и даже несколько испуганным. У меня совсем нет опыта, и если я делаю что-то не так, пожалуйста, скажите мне, господин, я научусь. Жарко принялась она меня убеждать. Вторая Рёка со вздохом фыркнула себе под нос Нырока. И я должен был мысленно согласиться, по крайней мере, непосредственности прямота были на уровне. КХМ, Шива, понимаешь, признаться, я растерялся. В том смысле, что степничка была действительно красива и вполне желанна. Мои спутницы тоже были полностью уверены, что я буду ее раскладывать просто потому, что это норма. И чего уж там, пусть я был более чем доволен своей личной жизнью, ханжой я не являлся и попробовать новенькое не возражал, тем более если мои женщины не только не видят в этом проблемы, но и сами, скорее всего, присоединятся к веселью. Но, блинский оладь в степени сырник, это было слишком внезапно. Я не нравлюсь господину, поняла мою заминку по-своему рабыня, и тут уже был если не ужас, то что-то к нему близкое. Ну твою же мать, так, нужно ее успокоить и разъяснить. Охо-хо, дело не в этом. Просто я не хочу заниматься подобным в лагере, понимания во взгляде не прибавилось. К тому же, вот как объяснить согласной на все рабыне, что ты хочешь ее трахнуть, но не хочешь, потому что... На этом ход мыслей сбоил и выдавал синий экран. Я не хочу тебя принуждать, но я же должна, неуверенно произнесла дикарка. Видишь ли, чувство долга в таких вопросах, это не то, что я одобряю. Боже, девчата, спасите. Почему вы просто смотрите? Шива не понимает, хлопая на меня большими-большими глазами, призналась дикарка. Возлечь со столь могучим воином, это большая честь и удача. В моем роду господин был бы великим вождем и имел по меньшей мере 10 жен и сотню наложниц и рабынь со всех концов моря трав. Она не делала мою жизнь проще. Так, хотелось вздохнуть и помассировать переносицу, считай, что традиции и особенности моего рода не одобряют ХМ возлегания в таких обстоятельствах и с таким подходом. ХМ, знаешь что, вот Нырока, поймав кота-девочку за плечики, поднимаю как пушинку и ставлю напротив рабыни, она тебе все объяснит. Да, я поступал плохо, заставляя отдуваться бедную скромную кошечку, но котя основательно, котя шарит, котя по-любому эту фигню разрулит. О, у вашего народа старшая жена тоже распоряжается гаремом мужа, чему-то обрадовалась Шива. ВВ, да, стараясь не смотреть на выражение лиц девчонок, выдавил я, что-то в этом роде, прости, Нырока, но мне больше ни к кому обратиться. Рёка, проблемы просто не увидит и, раз в лагере Вайтлиан Дона не хочет, простодушно предложит сходить за его пределы. Аделили Эдиль, эти объяснят, так объяснят, что дело может дойти до изнасилования. Неясно, кого, кем и как до этого дойдет, но в близняшек я верю, те разврат организуют с удовольствием и весельем, и поучаствуют. В общем да, мудрая кошка-девочка, это правильный и единственно верный выбор. Хорошо, я все тебе объясню. Прекратив буравить меня своим фирменным бесстрастным взглядом при очень быстро махающем хвостике, повернулась к дикарке волшебница. Прежде всего, перед тем как служить Вайтлиану в постели, нужно мыться. Я пойду на козлы. Резко ощутил я необходимость поработать возницей вот прямо сейчас. Избежал, да, героически. Это был позорный, героический, мужественный побег впереди своего визга, да. И не важно, что термины взаимоисключающие, я хорош, точка. Я победил. Я спас свои нервы и чувства самоуважения от еще большего позора, значит, победа, триумф, виктория, ура, товарищи. И шлем поплотнее прижмем, чтобы не слышать того, что происходит внутри фургона. Совсем не слышать, никак, сим победим, надеюсь. Вечер того же дня. Никогда не думал, что становление рабовладельцем будет сопровождаться ощущением, подобным мандражу, что вот ты читаешь «Плейбой», и тебя сейчас застукает мама. То есть тебе вроде бы и интересно, и завлекательно, и застукать не должны, но червячок сомнения и какого-то первобытного страха опозориться перед окружающими нервы подтачивает. А все дело в том, что сверхчеловеческое и даже паранормальное восприятие – это не всегда хорошо. Как бы я ни пыжился, тут был тот самый момент, как при наказе, не думая о белой обезьяне, я хотел не слышать, хотел не обращать внимания, но я все равно точно знал, чувствовал, видел в ощущении маны, что моя котя очень ответственно взялась пояснять и растолковывать дикарке политику партии, а еще, что она в это время эмоционально дергала ушками и махала хвостиком, а потом к ней присоединилась Река, тоже что-то горячо поясняя. И еще чуть позже в процесс вклинились и сестры. Мне удавалось заставить себя не вслушиваться в смысл доносящихся звуков, но что-то мне подсказывало, что все происходящее не к добру. В итоге да, и любопытно, и предвкушение такое пикантненькое, и вроде как, ну что такого страшного они ей насоветуют. Но, боги, как же нервозно. Короче, когда пришло время вечернего привала, я решил, что сегодня ночую снаружи нашего фургончика. Чисто на всякий случай. К самому привалу претензий у меня не было, Нерока тоже, как обычно, приготовила очень вкусный ужин, самую малость поэксплуатировав на подготовительном этапе Шиву, но уж больно хитрыми были взгляды у близняшек. Пусть они такие все время, но в этот раз они мне показались еще хитрее обычного, и это невольно заставляло меня чувствовать себя подростком, который вот-вот может опозориться. Глупое чувство, абсурдное. Но все-таки я не хотел кувыркаться с девочками в полном посторонних лагере, а богатое воображение бескомпромиссно констатировало, что если близняшки что-то затеют и подключат к этому новенькую, с ее прямолинейностью и непосредственностью, я в общем, буду разгромлен и посрамлен, ну, как самостоятельная волевая величина. В общем, присев у общего костра, я старательно сделал вид, что сегодня на страже и вообще одухотворенное бревно, паладиной высокой веры челов КХМ Ильф. Хотя, говоря по правде, народу в караване было более чем достаточно для организации ночных дежурств, а наше положение позволяло некоторые привилегии. И пусть лично мне ежедневный сон уже не требовался, на вахту я обычно не вставал. Девчата все, ну, или что-то свое, явно поняли, однако мудрая и идеальная кошка-девочка не позволила устроить шабаш и всех разогнала, постановив с позиции главного ума нашей группы, что они идут спать. И вот я сижу, смотрю в огонь и стараюсь как-то свыкнуться с новой ролью, к которой совсем не готовился и которой не просил, но которая моего мнения и не спрашивала, организовавшись сама собой. Кажется, простая фраза и не шибко сложное действие, но, если вдуматься, вся моя жизнь в этом мире и все навалившиеся на нее события уместились в до смешного малый срок. Дома, на земле, иной раз месяцы мелькают по календарю, ничем толком не отличаясь друг от друга, только справил Новый год, а раз и уже следующий, а ты понимаешь, что год прошел, а ощущение, будто буквально вчера он начинался. А главное, помнишь все прошедшее время, понимаешь, что его было много, но не ощущаешь этого и не чувствуешь, что много успел, даже реально много сделав. Здесь же все было иначе. Совсем краткий промежуток, несколько месяцев, а чувство, будто прошли годы, но стоит задуматься, и ужасаешься, как все быстро и сколько всего, как ты сам изменился. Мысли двигались вяло, меланхолично, танец пламени в костре завораживал и вводил в спокойный медитативный транс. Когда у соседней телеги начали потренькивать струны местной лютни, я, признаться, совсем не заметил. Мелодия была приятной и красивой, очень гармонично вплеталась в ночную темноту и сливалась с треском дров в огне, отчего и не резала по чувствам, требуя к себе внимания. Среди наших спутников не только Рёка любила музыку и устраивала маленькие концерты для своих, так что бренчали вечерами в караване далеко не первый раз. Другое дело, что обычно я не видел самого исполнения. Рёка на музыкальных инструментах не играла и с собой их не имела, исполняя песни на одном голосе, без аккомпанировки. Тут же мой глаз зацепился как раз за то, как один полуэльф перебирал струны. Пальцы музыканта порхали по инструменту, и я с удивлением осознал, что прекрасно запоминаю, что и как он делает, чтобы извлечь из него тот или иной звук. Более того, в сознании сама собой выстраивается модель, какой аккорд и струна за конкретный звук отвечает, как нужно зажать, как щипнуть. Это было странно, пусть и логично, если ты можешь перенимать ухватки по владению мечом у матерого демона, что движется на сверхзвуковых скоростях, прямо во время боя с этим самым демоном, попутно пытаясь данному демону отрубить рога вместе с башкой, то уж куда как более медленные и простые движения пальцами по струнам запомнить и осознать для тебя не должно быть проблемой, даже если этих струн 14. Но все равно это было как-то неожиданно. А еще и Рёка недавно выпрашивала спеть. В общем, дослушав мелодию до конца, я, повинуясь порыву, залез в системный магазин и очень быстро нашел там в разделе «Хлам» великолепную лютню стоимостью всего в 5 очков воплощения.